Тогда у нее ребенка, которого звали Эрмина. Затем граф де Кергац оделся и пошел пешком на улицу Меле, куда отправился перед ним Бастиен. Отставной гусар застегнулся по-военному до подбородка и вошел сначала в свою квартиру, а потом позвонил к Жанне. Молодая девушка была очень рада временно пользоваться фортепиано. После ухода Бастиена она не переставала играть пьесы, напоминавшие ей ее детство. Когда Бастиен явился к ней, она все еще сидела за фортепиано и приняла его краснее. Последние 3 года Бастиен, как говорится, понаторелся в обществе. Живя сначала подле отца Андреа, а потом с графом де Кергац, он приобрел мало-помалу прекрасные манеры. После похода в Россию ему дали при отставке чин подпоручика, и благодаря офицерскому кресту почетного легиона ему можно было принять за отставного полковника или даже за генерала резервных кадров. В глазах Жанны главным его достоинством была дружба, существовавшая между ним и ее отцом. «Простите меня», — сказал он, почтительно целуя руку молодой девушки. «Я употребил во зло вашу доброту». «Милостивый государь», — возразила Жанна тоном упрека. Бастиен посмотрел на фортепиано. «Я дорожу им, очень дорожу», — сказал он. «Расстаться с ним мне бы никогда не хотелось, и я всю жизнь буду признателен за эту услугу». «Ах, можно ли назвать это услугой? Вы ведь бывший товарищ моего отца», — сказала Жанна. Бастиен поклонился. Потом, как будто желая избегнуть тягостных для молодой девушки воспоминаний, он поспешил переменить разговор. «Вы давно живете здесь?» — спросил он. «Только месяц». «Познакомились вы с кем-нибудь в этом доме?» «Ни с кем. Я живу так уединенно». Старик смотрел на молодую девушку, любуясь ее аристократической красотой, белыми ручками и меланхолическим выражением, которое придавало ее личику столько изящества. Он думал, что если она так же целомудрена, как прекрасна, то могла бы осчастливить Армана. И сердце старика встрепенулось от радости при мысли, что, быть может, в старинный отель де Кергац, где одиноко и печально жил теперь последний из графов де Кергац, вступит хозяйкой молодая и прекрасная женщина. Несмотря на то, что Бастиен не обладал обширным умом, он, однако же, нашел средства завести разговор об Армане, о его благородных занятиях, о его строго печальной жизни и невыразимой прелести всей его особы. Он не произнес ни имени де Кергац, ни своего собственного, так как предполагал, что имена эти могли бы напомнить молодой девушке слова Армана, сказавшего Леону Ролану: «Я живу на улице Святой Екатерины в отеле де Кергац. Если вы придете ко мне, спросите Бастиена». Жанна вздрогнула, услышав, что этот человек переодевался для оказания помощи и пособий во всевозможные костюмы, и, вспомнив о белых руках мастерового, подумала, что если это был он? Сердце бедной девушки забилось незнакомым волнением, как вдруг на площадке раздался сильный звонок. «К вам звонят», — сказала она Бастиену. Бастиен встал, попросил у молодой девушки позволения навещать ее иногда и удалился. Случилось так, как предвидел Арман. Жанна проводила Бастиена до двери, выходившей на лестницу, но едва только растворилась эта дверь, как молодая девушка побледнела и почувствовала, что вся кровь прилила у нее к сердцу. Она увидела на площадке человека, еще державшего ручку звонка, и сейчас же узнала в нем Армана. Не того Армана, которого она видела в блузе мастерового, а графа Армана де Кергац, одетого с элегантной простотой. При виде Жанны Арман выразил удивление и почтительно поклонился ей. Молодая девушка ответила на поклон и торопливо затворила свою дверь. Но смущение ее не ускользнуло от графа. Сердце его наполнилось невыразимой радостью. он чувствовал, что его любят.